Мы остановились в прошлый раз на проблеме впечатления или особого рода какого-то восприятия. Ну, естественно, что слово «впечатление», «восприятие» или «импрессия», «импрессион» связано всегда в наших головах с привычными ассоциациями, которые навеяны критической литературой об импрессионизме, о модернизме, о современном романе и так далее, и так далее. Вы знаете, что в этой литературе впечатление, слово «впечатление» идет всегда в контексте слов «мимолетное», вот то, что то мгновение, которое сейчас, и которое нужно ловить, имеется в виду мгновение нашей психологической жизни или нашего восприятия. Имеется в виду какая-то внутренняя субъективная игра воображения, связанная с этими мгновениями у человека, ассоциации, которые развертываются, завязываются, психические ассоциации у человека, поток сознания и так далее, и так далее. Все те слова, которые я сейчас сказал, никакого отношения к делу не имеют. На самом деле, Пруст, как и многие другие, как и Джойс, скажем, как Фолкнер, как Вирджиния Вульф, и еще я могу назвать, и по ходу я буду называть других людей, которые связаны внутренне с Прустом, связаны с его жизненной задачей, которая стала жизненной задачей многих художников в 20 веке. Эту жизненную задачу я определял вам так, что если в 20 веке общество смещались к рабству, то художники смещались к героическому искусству. Вот такой был разрыв между одним и другим. То есть художники смещались к героическому искусству именно потому, что что-то происходило в обществе. Они воспринимали это как закат или угрозу свободе, и им ничего не оставалось, как попытаться быть героями. А героями быть сложно. Я сейчас, так чтобы вы понимали, вернее, понять то, что я говорю, здесь нетрудно, а чтобы вы максимально, у вас большее количество ассоциаций было в голове, и чтобы вы увязывали бы разные культурные темы одну с другой. Я сказал, что героями вы, конечно, вкладываете сразу психологический смысл, который, конечно, здесь есть. Но я имею в виду и другой, более глубокий философский смысл. В философии героем называется человек, который полностью присутствует здесь и сейчас. Или человек совершенный, который одновременен в себе во всех своих частях. Дело в том, что человек психологический, эмпирический человек, он не одновременен самому себе. Одна нога или один палец у него в одном месте, а другой палец или другая нога в другом месте. Он разорван в действительности во времени и в пространстве и почти что никогда не присутствует. Там, где нужно присутствовать, не присутствовать целиком. Ну, хотя бы, например, про простой психологический пример неприсутствия я уже приводил. Ну, скажем, ты не присутствуешь, когда ты спишь. Тогда, когда нужно бодрствовать. Скажем, в греческой философии такой героизм всегда обозначался символом стояния, то есть вертикального человека. Не того, который по горизонтали рассыпан по точкам пространства и времени, а тот, который собран, полностью собран. Ну, а полностью собран – это непросто. Есть такая, чтобы немножко я отдохнули одновременно, есть такая старая очень притча философская, античная. Ею часто пользовались для того, чтобы объяснить, что такое философия. Солон, вы знаете, это древнегреческий мудрец и оратор, как-то встретился с Крёзом. А Крёз — это один из легендарных, сказочно богатых царей древности. И Крёз, ощущая сам себя очень счастливым, потому что он был сказочно богат, владел царством, спросил, будучи уверен, что сам-то он счастлив, спросил у Солона: как ты встречал ли когда-нибудь счастливого человека? И что такое счастье? Солон на это ему ответил, что ни один человек не может сказать, что он счастлив, пока он жив. То есть он имел в виду, что человек есть, что я скажу так, что человек не весь целиком присутствует в человеке. Он весь как-то распростерт по более широком пространстве, и ты никогда не знаешь, когда и где на выставленную тобой ногу или руку кто наступит. К этому греки добавляли такую байку, что во время Олимпийских игр, которые в те времена действительно были олимпийскими, два брата, юноши, победили во время соревнования колесниц. А для греков победа такого рода, спортивная победа, как и какой-нибудь другой подвиг, всегда сопровождалась словом «ореол». Ну, ореол, вы знаете, не случайно потом этот ореол перекочевал в икону, такое изображение. Ореол — это... Что такое ореол? Это ореол, внутри которого человек полностью собран. То есть какой-то круг, который охватывает или вбирает в себя человека целиком и завершает его. Он полон и завершен. Вспомните еще и толстовскую проблему, о которой я вам говорил, о завершенности смысла. Вот я... Это не пояснение, а просто чтобы ваша мысль скакала в разные стороны, и так она вернее будет тянуть нити нашей жизни. И вот эти два брата, увенчаны ореолом, они свершились. И на вершине этой своей славы, утомленные своим подвигом, они заснули. И пока они спали, их мать взмолилась, чтобы во время сна, пока они не проснулись, или выразимся иначе, пока они не вышли из своего ореола, который их замкнул, чтобы они, Бог их взял к себе, то есть чтобы они умерли. И Бог, какое-то божество, вняло молитвы матери, и они ушли из жизни. Иными словами, здесь символ смерти есть указание на нечто, что невозможно, пока ты жив, но что свершается в какой-то момент, называемый смертью. Но когда мы мертвы, мы не обладаем тем, чем обладаем, только тогда, когда умираем. То есть мы завершаемся, когда умерли, а будучи мертвыми, мы этого не имеем. К тому же мы не знаем, когда мы умрем. И поэтому обратный отсвет смерти или символа смерти, или нашей устремленности к смерти в этом смысле. Не в психологическом смысле «я хочу умереть», как часто упрекают экзистенциалистов в 20 веке, что-то они вот больны манией смерти и так далее. Это все ерунда. Это просто тот, кто говорит, это не понимает, о чем идет речь, поскольку там, где идет об этом речь, упоминается слово «смерть», говорится о направленности к смерти и так далее, так далее. Дело в том, что обратный отсвет, как я сказал, этой смерти, сюда, собирает нашу жизнь в той мере, в какой мы ее можем собрать. Значит, вот это вот героическое совершенство, оно, как видите, вы, непростая вещь. Она есть явление человеческой зрелости, или акме, как говорили греки, но его нельзя ни продлить, ни повторить. Ни продлить, ни повторить. Так что вот это разъяснение просто к слову, которое я употребил в обороте «героическое искусство». Оно означает, просто, что люди хотели средствами своего искусства присутствовать полностью, целиком там, где речь шла о их жизни и о их судьбе. И не быть рабами рассеянного состояния. Я вам еще дам такое пояснение. То есть я, короче говоря, сейчас поясняю вам этический или гражданский смысл тех абстрактных и, казалось бы, философских или эстетических рассуждений, которым мы предавались в прошлый раз и до этого тоже. Как видите, здесь нет у меня различий между этикой и эстетикой, между философией и эстетикой и так далее. Значит, мы фактически установили, повторяю, этический, гражданский смысл наших рассуждений. Или то же самое я могу сказать так, метафизический смысл наших рассуждений. И тем самым мы фактически уперлись в проблему свободы и гуманизма. А вы знаете, что искусство, та разновидность искусства, которой принадлежит Пруст, как Джойс, так и Вирджиния Вульф и так далее, обычно упрекается эта разновидность в том, что она отказалась от идеалов гуманизма. Или разочаровалась в них, считая их невозможными, или отказалась от них. В действительности, да, конечно, произошел отказ от традиционного гуманизма, то есть от традиционного образа человека, как такого существа, который следует каким-то высоким нормам и идеалам. Просто по одной причине произошел этот отказ от традиционного гуманизма. По причине глубокого осознания, что в действительности человек человечен не путем следования идеалам и нормам. Что норма или идеал в той мере, в какой они выполняются, потому что человек им подчиняется как чему-то, что приходит к нему извне, нормы культуры, это тоненькая пленочка на вулкане, который очень легко эту пленку может разорвать. Ну, об этом еще Ницше предупреждал европейскую культуру в конце 19 века. Это предупреждение осталось в силе и в 20 веке. Что имелось в виду? А имелось в виду, что если человек полый, то есть пустой внутри, и не из его корня, вот того, который я назвал невербальным корнем испытания, если не из невербального корня испытания выросли идеалы, то этим идеалам грош цена, и они рухнут в бездну распада и хаоса. Ну, как и случилось, вы знаете, была Первая мировая война, потом была Вторая мировая война. Следовательно, человек оказался проблемой в этом смысле слова. А мы установили простую вещь, даже просто анализируя восприятие или то, что я условно называл топологией того, что мы можем видеть, понимать и так далее, и так далее. Помните, я говорил, точка такая-то, к ней нельзя прийти, или в нее ничего не входит, и так далее, и так далее. Все эти вот такие квази-ученые слова я употреблял. А мы установили какую вещь, я сейчас ее напоминаю, что в познании испытания или впечатления, вот, о которых мы говорим, нет царского пути. То есть никто никаким положением не избавлен от необходимости самому понимать, страдать, любить, ненавидеть и так далее. А если так, то страдания, любовь, ненависть и так далее подчиняются определенным законам, которые мы, как неумолимую орбиту, должны проходить. И поэтому тот путь, который выбрали художники, в том числе путь, можно назвать так. Он не антигуманистический путь. Он путь восстановления действительного облика возрожденческого человека, то есть человека, который один на один с миром и должен проделать испытание, в котором нет никаких внешних гарантий. И это испытание представляет уникальную ценность. Это испытание я называл внутренним словом или внутренним корнем. Оно имеет уникальную ценность или бесконечную ценность. Кант называл это бесконечной ценностью морального лица. А лицо ведь только мое или ваше. Нет лиц, заданных нормой, нет лиц, заданных идеалом и так далее, так далее. Так вот, это путь, будем называть так, путь индивидуальной метафизики. Или путь вот той индивидуальной этики, назовем так, я сказал, этический, гражданский смысл мы выявили. Это путь индивидуальной метафизики. То есть путь испытания мира так, чтобы в этом мире был возможен я, как самостоятельная, автономная инстанция, как лицо. Это и есть метафизик, метафизический акт. То есть, каков мир и каким должен быть мир, и какова реальность, так, чтобы было бы возможно, чтобы в этом мире был я вот с этим моей, этой моей претензией, этим моим требованием, этим моим испытанием, уникальным и невербальным. От этого никто ничего, никого не может избавить. Вот, например, еще один человек, которого я хотел назвать, который может вам оказаться ближе, чем Пруст, потому что Пруст все-таки это роман, а вы, кажется, больше склонны к кино и к театру, так это тоже глубоко родственный Прусту человек, родственный по типу испытания, по типу мучений и проблемы, которые он решал средствами искусства в своей жизни. Это французский актер и режиссер, и скорее известный как теоретик театра, ну, теоретик возьмите в кавычки, это Антонин Артаud, который начал то, что он начал как в 1922 году, а в 1922 году как раз умер Пруст. И я бы сказал, по моему глубокому ощущению, и то, что я сейчас скажу, не претендует ни на какую филологическую или литературоведческую точность, такое ощущение, что в момент, когда умер Пруст, его душа переселилась в совершенно другого человека, в Артаud, и совершенно в другом материале все то же самое проделывалось заново. То есть тот же самый внутренний метафизический поиск. А то, как вы знаете, был теоретиком так называемого метафизического театра или алхимического театра. А вот я сейчас сразу просто поясню только термин. Я сказал алхимический театр, да? А он ведь просто другими словами сказанное то, что я говорил в связи с Прустом совсем другими словами в самых начальных лекциях. Помните, я говорил вам, что текст есть нечто такое, внутри которого рождается личность того, кто этот текст создает. Да? А чем занималась алхимия? Вы знаете, что она была, занималась поисками философского камня или философского золота, которое должно было рождаться какими-то трансмутациями. У алхимиков символы, то есть названия металлов и все химические операции в действительности были символами внутренней жизни и трансформации в ней. Они в действительности рождали, пытались рождать что-то в своих душах путем чего? Путем совершенно материальных построений, в случае алхимиков – химических. А в данном случае мы имеем в виду более широкое принципиальное отношение к тексту вообще. Текст есть нечто такое, которое может породить искомый философский камень. Именно текст порождает. Для Арто таким, то есть театр был такой машиной, которая своими сцеплениями, организацией своей, должна была породить что-то, особое качество души или особое состояние души. Поэтому он называл театр алхимическим театром или метафизическим театром. Так вот, параллельно с Арто, который был связан, хотя внутренне, я говорю вам, это то же самое, даже то же испытание и тот же запрос к миру, который у Пруста, Арто внешне связан с сюрреализмом, с Бретоном. Он участвовал в сюрреалистических манифестах 20-х годов, начиная с 24-го года он с ними связан. То он с ними то сближался, то порывал с ними. А вот сюрреалисты тоже участники того, что я называл героическим искусством, но в силу такой, ну, социального темперамента тех конкретных лиц, которые создавали это движение, ну, прежде всего Андреа Бретона, он всегда был болен тем, что мы можем назвать соблазн революционности или соблазн социальных преобразований. И разрыв между Арто и Бретоном произошел, кстати, по этому пункту. И вот характерное, значит, сюрреалисты обычно сразу выясняли свои отношения путем манифестов. Они друг друга отлучали от школы, то есть от этого движения сюрреалистического. Потом мирились также шумно, опять же, путем манифестов, которые подписывались. Ну, подписывать манифесты тогда было очень модно в начале века. И Бретон в манифесте, которым Арто отлучался от сюрреализма, употребил характерное выражение, что Арто пытается подменить революцию идеей внутреннего преобразования человеческого существа или человеческой личности. Потому что там «lettre» французское, оно означает и бытие, и человеческое отдельное существо. То есть мы по-русски можем сказать «личность». Обратите на словосочетание внимание. Преобразование самого себя или внутреннее преобразование человека. В отличие от преобразования массового социального бытия. А кто ему отвечал так на это? И вот здесь как раз и лежит весь пункт. Вот та наша точка, о которой я вам говорил. Он ему ответил так: что мне вся эта ваша революция, и вся эта революция в мире, если я знаю, что я останусь раненым и несчастным в самой сердцевине моей мясорубки? То есть он сказал простую вещь, которую мы уже говорили, пункт, которым я снова вас веду. Что бы как бы ни устроилось вокруг, я сказал, нет царского пути. Никто, ничто, никакое социальное устройство вне нас не избавит тебя от необходимости. Какой? Помните? Неумолимая воля Альбертина, я говорил вам, точка, в которой мы сталкиваемся. От необходимости страдать, любить, самому понимать. И на чем был Арто, так сказать, доцент зациклен, это на том, что мысль, понимание нужно рожать, а это почти что невозможно. Случайно. А кто это испытывал как мясорубку? То есть он испытал следующее, что психический режим нашей жизни, психический режим нашего сознания работает так, что он не может произвести мысль. И что вот эта точка, в которой мысль производится, я уже вам ее описывал, она обладает одним свойством. Она то приходит, то уходит. И как она приходит и уходит, неизвестно. Просто улавливал ее через, вот эти, через то, что он назвал впечатлением. Но он тут же признавался, бедняга. Он говорил так, что вот это вот действительное «я», внутреннее, подлинное «я», которое фактически мы прошлым нашим рассуждением лишили психологических свойств и назвали какое-то, выделили какое-то бессубъектное сознание. Помните, я говорил вам, что здесь идет речь не об ассоциациях, вот в этих впечатлениях, а об испытании. И там нету субъекта, который что-то внутри ассоциации понимает и с актами понимания связывает нечто в такую связь, которую мы называем ассоциацией. Там этого нет. Там события происходят. Мы не можем приписать этому субъекту в классическом смысле, то есть в смысле классической психологии. Так вот, это вот некоторое сознание с большой буквы, в то же время без меня, то есть без моего психологического я, оно такое, что я действительно что-то испытываю и понимаю только тогда, когда оно присутствует. Например, у Пруста, только тогда, когда оно было, вот это вот некоторое, ну, опять вы вынуждены назвать это «я», хотя я предупредил, что это не «я», но некоторое сознание. Только тогда, когда оно было, я действительно пережил смерть бабушки, смерть любимого существа. То есть действительно испытал. Все остальное не было знанием о том, что бабушка умерла. Вот там потрясающая сцена, кстати, в русском тексте уже есть, в той части, которая переведена. И там потрясающе одновременно, не просто, не только описание, ну, великолепное по своим литературным качествам, там здесь настоящий анализ того, как может случаться в мире, чтобы мне что-нибудь действительно пережить. Не названием назвать, скажем, бабушка умерла, а пережить смерть бабушки. Это разные вещи. Я вам говорил все время, что в тех явлениях, которыми мы занимаемся, одним и тем же словом называются разные вещи. Слово одно, а вещь сама, то есть сознание или переживание, может быть, а может не быть. Может быть ее вербальная копия, и нет самого сознания. Так вот, а когда есть само сознание? Вот есть тогда, когда вот есть вот это какое-то «я», которое мы не знаем, некое бессубъектное. И вот вдруг о нем Прус говорит следующее. А вот что это за существо, вот то мое «я», которое, когда оно было, тогда я и пережил, понял, что бабушка умерла. Действительно испытал вот эту любовную связь, называемую переживанием смерти человека, который любишь, которого любишь. Так вот, что это за существо? Я ничего о нем не знаю, и знаю только одно, что оно, я употреблю французский термин, простите, потому что русский очень адекватный, оно интермитентно, то есть оно прерывисто. Или иными словами, оно появляется, потом пространство и время, в котором его нету, потом снова появляется. И весь вопрос тот, если я есть, то есть я понимаю что-то, испытываю полностью или героически, если вам угодно, тогда, когда оно есть, то где же гарантии? На чем основано его появление или исчезновение? Вот это мучило Арто. Для него такой проблемой была мысль. Он имел в виду, что сам по психическим законам организованный поток наших деяний, нашего сознания и так далее, работает в таком режиме, в котором появление упорядоченной мысли очень маловероятно. А если она появляется, то я не знаю законов, по которым я могу ее сам рожать в следующий момент и контролировать ее. Для него это было мукой мысли. И, кстати, театр был одной из машин, которая должна была быть организована, построена так, чтобы с большей вероятностью рождать состояния, называемые мысли. Я как ясно выражаюсь? Не очень, да? То есть слова я употребляю все простые, но я понимаю, конечно, что это ухватить сложно. Но на это я могу ответить вам только так. Понять то, что я говорю, можно только при одном условии, которое я уже ввел. Что вы сами это испытаете. То есть понять, что такое мысль, а я это описываю снова, можно только, если сами будете мыслить. Сами будете мыслить, да, все это станет на место, и все это будет понятно. Так вот, от этого нас никто не может избавить. Более того, здесь, когда человек говорит такую вещь, я говорю это вслед за Прустом, вслед за Арто, Пруст тоже очень не любил идеологические романы, все социальные романы, проповедующие революцию, преобразование общества, это все идеологические, конечно, романы. Так вот, здесь они одновременно и отдавали себе отчет в механизме, который здесь за обликом революционера стоит. Я его вам выражу так, где это у меня, да. Ведь вся проблема того, что я называл невозможным, мужеством невозможного или героизмом, она состоит в том, что, я говорил вам, приводил вам пример бензина, плохих предметов вокруг нас или хороших предметов, хорошей социальной, то есть хорошо устроенной социальной среды вокруг нас или плохой социальной среды вокруг нас. Я говорил, что вся проблема это в том, что бы ни было, независимо от времени и места, я могу. Такой взгляд на мир предполагает, конечно, что человек принял фундаментальное одиночество, которое в этом имплицировано. Потому что в этом всякий человек один. Но я должен вам сказать, что есть глубокая философская истина в следующем утверждении, которое я сейчас вам предложу, что действительная человеческая связь возможна только между одинокими людьми. Все остальные больше разобщены, чем им кажется. А это, конечно, то, что я сказал, действительно непонятно, хотя все слова простые. А это вы покрутите у себя в голове и приложите к своему опыту. Только я просто вас предупреждаю, что это то, что я сказал, доказуемо. Так вот, Арто прекрасно понимал, и поэтому, и Пруст прекрасно понимали, и поэтому они избежали соблазна социальности, они понимали прекрасную вещь, что это отказ от идеи «я могу» на пути какой-то успокоительной или утешительной иллюзии. Ведь связывать себя с преобразованием общества так, что если общество преобразовано, я буду хорош, это означает, что я не могу жить в мире, потому что не имеет смысла мне одному быть высоким. Я могу быть высоким, только если все будет высокое вокруг меня. Вот это пафос революционера. Почему они преобразуют общество? Одной простой причине. Они боятся быть одними, такими, каких можно было, как, такими, кого можно было бы назвать человеком. Механизм здесь тот же самый, что у Пруста, когда он описывает весь архетип своей любовной жизни, когда рассказывает о поцелуе матери. Ведь там схема простая. «Не могу быть один». Вот я цитирую слова самого Пруста. «Не могу быть один». А это есть чувство, которое, от которого Пруст путем, то есть путем целого романа избавляется. Избавляется, чтобы смочь быть один. А это действительно рабство считать, что имеет смысл. Это очень практично, кстати. Я буду хорошим, если весь мир вокруг меня хороший. Я хороший. Чтобы мне быть хорошим, я должен сделать весь мир вокруг меня хорошим, потому что я не могу, если вокруг меня мир хороший и не имеет для меня смысла быть хорошим. Ну, я уже немножко вульгаризирую слово «хороший», это глупое слово. Ну, просто, чтобы суть дела была понятна. И когда человек боится, ему нужны успокоение и утешение. И тогда высокие социальные идеалы и мечты о лучшем обществе и есть это утешение и успокоение. Вот весь комплекс революционерства, в том смысле, в каком я говорил, содержится здесь. То есть он для нас является обходом проблемы очень простой. Я здесь, в этой точке. И здесь и теперь мне нужно соединиться с самим собой. И самим собой я соединяюсь, разрабатывая или прорабатывая впечатление. То есть, когда Пруст занимается впечатлениями, он занимается не мгновенными ощущениями, не ловит мгновение, не углубляется в свой собственный мир, не предается к субъективной игре воображения, а он ищет реальность, имея в виду, что все то, что вырастает из нас самих, кует нам цепи рабства, но эти цепи можно разбить, если понять, что они выросли из нас самих, а не из мира. И тогда ясно, что имеет в виду он, когда говорит следующую вещь. Это все я пока делаю предупреждение о том, как нам нужно понимать само место проблемы впечатлений. Вот эти вот впечатления вот колокольни, впечатления от деревьев, впечатления от пирожного Мадлен и так далее, и так далее. Вы знаете, что мы под впечатлением всегда имеем в виду какое-то непосредственное ощущение, непосредственное чувство. Они мгновенные, и, скажем, кто-то может захотеть им предаваться. Так вот, Пруст пишет так, это в письме, 12-й год, пишет так. «Ничто не является для меня более чуждым, чем искать в непосредственном ощущении». Оказалось бы, что более непосредственно, чем то, что мы называли впечатлением. Те же самые колокольни или пирожные Мадлен. Ничто мне не чуждо более, чем искать в непосредственном ощущении, а тем более в материальной его реализации, ну, реализации путем наслаждения. Ведь если я ищу непосредственные мгновенные ощущения, я тут же осуществляя материальную реализацию их. Я наслаждаюсь. Так вот, ничто не является для меня более чуждым, чем в этом искать присутствие счастья, говорит Пруст. Любое ощущение, каким бы незаинтересованным или бескорыстным оно не было бы, ну, потому что у нас есть корыстные ощущения, ну, связанные с нашими аппетитами, связанными с аппетитами еды или сексуальными аппетитами или другими аппетитами. А есть высшие, так в кавычках, ощущения. Ну, скажем, я наслаждаюсь запахом розы. Я ведь не могу ее сожрать, и это, казалось бы, бескорыстное. Так вот, ощущение, каким оно не было бы бескорыстным, говорит Пруст, ну, скажем, запах, ясный луч света. Если они присутствуют, то я чувствую, что они слишком еще находятся в моей власти, чтобы быть счастливым. Повторяю, присутствующее ощущение, оно не может быть вот тем источником, о котором мы говорим, потому что пока оно присутствует, оно еще от нас зависит. Помните, я говорил вам, независимо от нас запечатлено и так далее. Вспомните эту тему, но я не буду ее сейчас снова поднимать. От нас зависит, ну, в том смысле, что мы же им пользуемся. Когда запах розы присутствует, он от нас зависит в том смысле, что мы наслаждаемся запахом розы. Или пирожное модель присутствует тем, что я чувствую, наслаждаюсь вкусом пирожного. И именно присутствие этого вкуса, как вы понимаете, ведь никогда не откроет ворота для воспоминаний, которые заложены в этом пирожном. Оно стоит на дороге этих воспоминаний. Пока оно, пирожное модель, в моей власти, то есть во власти моего использования этого пирожного путем поедания, то я еще, просто говорю, я еще не имею счастья. Так вот, когда одно ощущение напоминает другое, когда я их испытываю между, вот опять слово «между», о котором я вас предупреждал, когда я испытываю его между настоящим и прошлым, в скобках он пишет, но не в прошлом, опять весь роман о прошлом, казалось. Вот видите, как опасны слова и как нужно совершенно все, я хотел сказать, иначе понимать, а потом понял, что нужно просто сказать «понимать». Потому что понимать можно только понимать. А все иное – это не понимание. Так вот, оказывается, во-первых, нет никаких непосредственных ощущений просто. И нет никакого прошлого. То есть ни о нем, ни о том, что мы имеем в виду под прошлым, идет речь. Он говорит… И не в прошлом, здесь, говорит, невозможно объяснять это, он писал письмо даме, естественно, он тут, хотя я с дамами здесь обращаюсь очень вольно и вынуждаю вас слушать всякие сложные рассуждения и нарушаю тем самым правила, которые на себя взял Пруст в письме, но он ведь письмо писал принцессе Бибеску, и поэтому, здесь невозможно это разъяснять, почему не в прошлом. Так вот, когда между прошлым и настоящим, тогда, говорит Пруст, я могу испытать счастье. И говорит, если я не переставаю, можно сказать, что я не переставаю желать, то я могу сказать, что я никогда не надеюсь при этом. Это опять другой тип стояния, то есть стояние героическое, в отличие от революционных требований к миру. Революционер надеется. А в нашем мире, в который мы ходим, то есть в мире метафизического мужества или мужества невозможного, нет надежды. А есть только одно. Найти или постоянно воспроизводить в себе основу или машину, как я говорил в случае Арто, машину чего? Вечности желания или самовозобновления состояний, в которых ты что-то понял, полностью испытал, был счастлив или несчастлив тоже можно повторять, если через несчастье что-то узнаешь. Поэтому все действенные состояния, то есть реализованные, они сами себя исчерпывает, в отличие от тех состояний, которые ищет Пруст, в котором состояние возобновляет причину своего собственного появления. Или бесконечно. Вот мы вводим в тему впечатления, тему бесконечности, которую мы уже затрагивали. Я хочу сказать, пометить, что речь идет о бесконечных или вечных, как я в прошлый раз называл, вечных впечатлениях, которые, как в музыке, мотив непонятый, но ценный, повторяются. Непонятый, но колдующий. Они повторяются. И вот это повторение есть ритм скрытой жизни реальности. Не той реальности, которую мы видим нашими глазами, в которой желание исчерпывается с удовлетворением желания. То есть реализуется практически, тем самым исчерпывается. Пойдем дальше. Значит, вот, пытаясь объясниться с многочисленными читателями своего романа, а прустовский роман получил после войны сразу же второй том. То есть «Девушки в цвету», или «Под сенью девушек в цвету», получил Гонкуровскую премию, тогда, пожалуй, самую престижную премию Франции. Хотя первый том Прустом был напечатан им фактически за свой собственный счет в издательстве «Гроссе», и этот роман, то есть первый том, был отвергнут издательством «Галимар», в котором потом уже Пруст все время публиковался. Так вот, эти возникшие недоразумения были связаны с темой впечатлений или ощущений мгновенных, вот, то, о чем я говорил. Они были связаны с тем, что роман написан в первом лице, то есть там говорится, все излагается через оборот. Я увидел, я почувствовал, то есть я фигурирую. И, конечно, все воспринимали этот роман как исследование автором этого романа, исследование им самого себя как конкретного психологического «я», нечто вроде таких автобиографий, мемуаров и прочее, прочее, прочее. И это было совершенно, ничего общего с замыслом Пруста не имело. Так же, как под впечатлением он имел в виду не мгновенные состояния психологические, так и под «я» он не имел в виду вовсе исследование, как говорит Пруст, копание в отвратительном смысле, копание в самом себе. У него не могло быть мемуаром, потому что он прекрасно понимал, что если мы пишем мемуары, то есть о конкретных событиях рассказываем, и мы к этим событиям слишком близки, они слишком в нашей власти, во всяком случае, наши ощущения от этих событий в нашей власти. То есть мы ими наслаждаемся, применяем в себе в пользу или страдаем, то здесь мы не можем найти истину по одной простой причине. Если я пишу мемуары, я свободен от композиции, от фиктивной конструкции. А фиктивная конструкция – это единственное, что в своем пространстве может родить истину и смысл. То есть сильная композиция, как бы есть такая вещь, которая сильная в том смысле, что она вытягивает из куска мяса, пронизываемого мгновенными ощущениями, наслаждениями, радостями, огорчениями, конкретными событиями, которые мы все практически используем, вырывает из этого куска мяса, который сам по режиму психического своего функционирования ничего не может родить, вырывает из него истину и смысл. То есть, чтобы понять, что с тобой происходит, не мемуары нужно писать, а нужно врать, то есть фиктивную композицию романа, иметь структуру или сильную форму. Пруст говорил о катедрале, о соборе. То есть собор как нечто, что внутри себя рождает историю. То есть собор ведь не изображение чего-то. Короче говоря, я добавляю это к проблеме героического искусства или того, что артисты смещались к героизму тогда, когда общество смещалось к рабству. Вот они поняли, что произведение есть что-то, что не описывает нечто вне самого себя, являясь словами Пруста тогда бессмысленным дублем реальной жизни. И тогда действительно разумны слова Паскаля. Вы знаете, что он говорил так, что, иронически говоря о живописцах, он говорил, почему-то принято придавать какое-то значение в живописи, придавать какое-то значение изображению лица, которое не имеет никакого значения. То есть лицо не имеет никакого значения, а почему изображению его, то есть копии его, почему-то ею наслаждаются, придают ей значение. Так вот, для Пруста искусство не таково, оно не описание чего-то. Значит, я добавляю одну черту, что они поняли, что я назвал это сначала композицией, а теперь, или сильной формой, а теперь называю. Они, художники, поняли, что произведение есть такой объект, который не есть реплика или зеркало других объектов. Он сам рождает в себе свои собственные содержания, в том числе рождает и в человеке, который или пишет это произведение, или его понимает и воспринимает, поскольку оно совпало с его личным опытом. Оно дает ему машину производства смысла. И эта машина смысла, мы теперь понимаем, она в отрыве находится от непосредственности наших впечатлений и от практических реализаций. Пруст говорил так, что я, как бы говорит, никогда не испытываю, не переживаю нечто, мгновение самого переживания. Чтобы мне пережить объект, мне нужно с ним расстаться. Так же, как цветы Бальбека, то есть цветы юности, Пруст переживает в Париже, то есть в другом месте и в другое время, уже взрослым человеком. Любить одно в другом, и не тогда, когда это непосредственно с тобой, вот путь поиска смысла впечатлений у Пруста. И вот, кстати, вот то, что я сказал сейчас, что я, говорит, у меня мания понимать после того, как что-то произошло, и любить, или испытывать, когда уже объекта самого нету, то есть воссоздавать в своем сердце. Он это предупреждение делает опять в письмах разъясняющих. Короче говоря, как всякий творческий человек, Пруст столкнулся с тем, что его творческий труд сразу же породил культурную тень самого себя, или эквивалент культурный, который заслонил и исказил смысл самого труда. Ну, это просто закон такой странный, обидный, конечно, закон. Это случилось почти со всеми и мыслителями, и художниками. Ну, например, это случилось с Кантом в истории философии. Стоило человеку сделать что-то, и сразу мгновенно появился расхожий культурный эквивалент философии Канта, который ничего общего на самом деле с философией Канта не имеет. Он рождался буквально тогда же, при жизни Канта. Так же, как при жизни Пруста возник расхожий дупликат или эквивалент его романа. Так вот, следовательно, когда мы занимаемся проблемой впечатлений, нам нужно представить себе следующую, кстати, картину. Ну, во-первых, впечатления любые, то есть нечто, что называется впечатлением. Это впечатления могут быть следующей категории впечатлений. Сейчас я буду давать признаки того предмета, которым мы занимаемся. Со словом «впечатление» чаще всего просто связано следующее слово. Оно по-французски «дислокацион». Дислокация или разрыв. Который можно описать так. Все наши впечатления длятся во времени. Это время может быть минимальным, но они все равно длятся. То есть одно впечатление переходит в другой момент времени, ну, самого себя. Оно длится. А то, что называют курс впечатлений, это такие, которые не переходят в следующий момент времени. И вызывают разрыв временной. Ну, скажем, впечатление от колоколен, то есть та необъяснимая радость, которая вызвана видом колоколен, она не переходит в следующий вид или в следующее впечатление о колокольне. Следующее появление колоколен не имеет ничего общего с этим состоянием, то есть состоянием самого впечатления. Или выразимся так, и это мы тем самым коротко введем проблему времени сразу же, вернее, понятие времени, потому что проблему времени мы уже вводили. Но вот, впечатление есть такая вещь, в которой я, испытывающий впечатление, ввожу различение между мною, который ищет смысл впечатления или хочет понять его, и мною, который испытывает это впечатление. Повторяю, есть различие между испытывающим я и между понимающим или пытающимся понять я. То есть я не совпадаю со своим собственным состоянием. Это ясно, да? Если я думаю об ощущении, то я или сознаю ощущение, то я не есть это ощущение. Я различил себя от чего? От самого себя. А что такое время? Простое интуитивное определение времени как такового. Время есть отличие предмета от самого себя. А пространство есть отличие одного предмета от другого предмета. Повторяю, пространство есть различенность предметов, а время есть отличие предмета от самого себя. То есть единственное, что отличает предмет от самого себя, есть время. В этом случае, когда мы в чистом виде, то есть в понятии выделяем время, то предельное различие, минимальное различие, это и отличие его от самого себя. Или пространство. Предметы в пространстве могут отличаться многими свойствами друг от друга. Но различие как таковое их друг от друга есть пространство. Вот то, как они, не употребляя никакие другие свойства, отличные друг от друга, это есть их расположение или есть пространство, что они занимают разные точки пространства, разные предметы. Так вот, я отличил себя от состояния, это есть время. И это отличие не входит в следующий момент моего уже длящегося состояния. Скажем, я продолжаю видеть колокольню. Я как ищущий смысл или состояние, взятое с этой стороны, то есть со стороны своего временного различия, не совпадает с состоянием самого этого переживания или впечатления в следующий момент времени. Оно не входит, не перетекает в него и вызывает то, что называют просто дислокацией, разрывом. И рождает как раз вот тот промежуток, который между. Вот между, я говорю, прошлым и настоящим. Такая дислокация, повторяю, может быть между какое-то прошлое воспоминание одного и того же предмета наслаивается на сегодняшний его вид. И они не совпадают. То есть прошлое воспоминание не имеет того окружения предметов, которое имеет сегодняшнее восприятие. Оно не может с ними соединиться. И тем самым оно вырывает его из контекста. Значит, каждый раз мы имеем дело с вырванными из контекста ощущениями. Ну, скажем, когда если я иду вслед за Прустом по мощенному двору дворца Германтов, и при этом из-за неровность плит вызывает во мне, возрождает в моем сознании живыми запахами, звуками Венецию, потому что там когда-то споткнулся о неровности площади церкви, у собора Святого Марка, то ясно, что я иду не по двору Германтов. То есть впечатление хождения, последовательность хождения или впечатление хождения, она не разорвана. Акт хождения не вкладывается в самого же себя в следующий момент времени. Это дислокация. Вот, так вот такого рода впечатления могут быть любые. Такая дислокация возможна. Ну, скажем, простая дислокация. Альбертина говорит мне что-то. Что, вопреки или независимо от содержания говоримого, то есть какого-то рационально организованного сообщения, которое адресует мне Альбертина, при этом у меня есть впечатление, вот то, что у меня есть, это будет называться впечатлением, впечатление от качества ее голоса и от того, что она покраснела. Ну, скажем, я помню, чтобы вам говорить, что я имею в виду под впечатлениями, которые никакого отношения к фактам пока не имеют. Вот, скажем, я могу утверждать, что, и как со мной случилось в юности, может, поэтому потом мне так полюбился роман Пруста, я ведь, будучи юношей, ничего не знал реально о том, что происходит в обществе. Более того, я, конечно, не знал, как оно устроено. Но я чувствовал только одно, что язык, на котором говорится в газете, не может быть языком действительности. У него было качество чего? Не по содержанию. Я в содержании не мог ничего не знал. Я не знал противоположных фактов. У меня были какие-то другие впечатления, конечно, но неважно. Качество языка было для меня впечатлением. То есть тем, что потом повторялось как мотив, потому что было, с одной стороны, магически на меня действовало, то есть вызывало у меня ясное сознание, что таким языком правда не изъясняется. И в то же время было, требовало продумывания. То есть имело внутри себя будущую историю или свое время. Не время моей эмпирической жизни и хаоса ее впечатлений, а время, условно скажем так, своего мотива или время, внутреннее время мотива, повторяющегося или имеющего ритм, как скажем. Ведь те впечатления, которые у Пруста были, на которых он застрял, скажем, в какой-то момент времени, ну, где-то, скажем, когда ему было 7 лет, они, подминая под себя его реальную жизнь, повторяются своими связками, повторяются его в последующей жизни. Вот как вот запах уборной, о котором я говорил вам в прошлый или позапрошлый раз, он повторяется сценой комнаты дамы в розовом. Я рассказывал, не буду повторять. Я уже не говорю потом, что это повторяется реальным переживанием любви Свана и Одет. Об этом я тоже говорил. Но просто я сейчас связываю нити. Это впечатление, следовательно, может быть не только от колоколен, пирожного. Это может быть идейным, идеологическим впечатлением. Скажем, как я приводил вам пример. От газеты. То есть мы в любых разнообразных областях можем испытывать нечто, называемое впечатлением. То есть нечто, которое вызывает у нас вот такую вот дислокацию. То есть мы, ему не находится места в содержании самого же впечатления, которое я продолжаю, то есть в содержании ощущения, которое я продолжаю испытывать, и оно подвисает где-то. И поэтому и оно как раз предполагает что? Предполагает что я ничем его не разрешаю. Я остаюсь при нем. То есть я ничем не пытаюсь на него место поставить знание. Я не пытаюсь, скажем, заменить страдания от смерти любимого человека мыслью о том, что можно любить и других людей. И если мне кто-нибудь скажет, что ты зачем же ты страдаешь, ведь, во-первых, полюбишь другого. Или если я раскаиваюсь в каком-то поступке, он мне скажет, ведь прошлое нельзя сделать не бывшим, поэтому твое раскаяние бессмысленно. А в действительности вся проблема организации нашей душевной жизни состоит в том, чтобы оставаться в недеянии, как я сказал вам. То есть недеяние что такое? Никак не разрешать его. Реактивные наши реакции, реактивное наше состояние толкают на то, чтобы разрешать как-то. Ну, скажем, убили друга, я убиваю, всю убиваю обидчика. Ну, скажем, убили солдата, можно сжечь деревню, в которой его убили, якобы из-за угла или не по правилам. Это якобы переживание смерти друга. И вот есть две разные вещи. Переживание смерти друга, которым ты застрял в том, что я называл трудом жизни, то есть дать химии повариться. И есть реактивное разрешение, то есть зачеркивание самого переживания путем действия, в котором якобы это переживание реализуется. Эти действия могут быть любые. Это в войне, скажем, действия мести таковые. И там никогда человек не узнает смысла, то есть он никогда не увидит из себя и своего врага с обеих сторон тела. То есть он никогда не поймет судьбу, а будет вот игрушкой реакций, реактивных состояний. А если амплифицировать эти реактивные состояния, которые есть у 10, у 20, у 100 субъектов, то мы можем получить в масштабе общества целую фашистскую истерику, которую мы могли видеть в 30-х годах в Германии и в других местах. То есть мы получаем крупные глобальные общественные явления. Из чего? Из механизмов индивидуальной психологии, назовем так. Или индивидуальной метафизики. То есть психология у нас тогда, когда мы не проделали метафизическую работу. То есть метафизическая работа в данном случае есть работа труда жизни. То есть ты стоишь на месте и ничем не заменяешь состояние или впечатление. Пусть говорит, я всегда избегал материальной реализации впечатлений. Он понимал, потому что если я прервал движение впечатления другим каким-то движением, то там разовьется совершенно другая судьба. И другие нити, в том числе нити рабства. Кстати, прерванные движения могут быть патогенными. Я уже в случае общественном говорил о том, что они могут быть патогенными, то есть развивать глобальные социальные явления. Они и в психической жизни как раз вот те вещи, в которых мы не временили смысл, они, сомкнувшись с объектом, который прервал состояние, разрешив его, могут оказаться патогенными, уложившись в глубины нашей души и, рождать последующим, актуализируясь, рождать болезни. Значит, вот эта точка, вот это, того, что я раньше называл трудом жизни, она обрела перед нами теперь другие еще характеристики, связанные с впечатлением. То есть каким-то прямым ударом истины, внутри которого я должен держаться, держа этот удар и ни в чем его не растворяя. Что, конечно, предполагает определенное мужество. Так вот, нам нужно теперь представить эту точку, как бы подвешенную. Ведь что такое труд жизни? Труд жизни есть некоторое состояние гления, при котором ничего не происходит. Вот некоторый внутренний акт, который не имеет никаких продуктов. Мы как бы ждем. Греки называли такие состояния, известным вам словом, но оно сейчас для вас может быть в контексте его неожиданным, и контекст этот раскрывает этимологический смысл этого слова. Мы его чисто логически воспринимаем, это слово «апория». Апория. Апория. Вы знаете, что такое? Апория – это какая-то логически противоречивая ситуация суждений, мыслей. Апория. А в действительности этимологическая апория означает у греков непроходимое место. И с этим непроходимым местом они связывали другое гениальное слово, следующее, называемое амехания, что полный эквивалент восточному термину недеяние. Амехания. И вот все герои трагедии греческих всегда оказываются в состоянии амехании, когда нельзя впасть в сцепление, то есть нельзя делать ни этого, ни другого. Все сцепилось так, что и там есть истина, и здесь есть истина. И там попадешь в сплетение какого-то механизма, чисто реактивного, и здесь попадешь в сцепление механизма. И ничего другого не дано, и можно только ждать. Это амехания. И это есть полное, одно из разновидностей полного и завершенного состояния, зрелости. Амехания у греков всегда была связана и с акме, то есть периодом зрелости человеческой или взрослости. В отличие от инфантильности, о которой я вам уже несколько пассажей относительно этого инфантилизма я проделал уже перед вами, и вы знаете, что такое инфантилизм. Инфантилизм это оказался целым мировоззрением. То есть мир для инфантильного человека устроен, вот как я вам описывал тогда, из злых и хороших предметов. Одни доставляют все время в заговоре против меня, а другие должны мне по головке гладить. И по какую сторону Пиренеев больше любят русского человека. Или как если бы наш герой Марсель спрашивал бы, по какую сторону калитки Комбре, как я говорил вам позапрошлый или какой-то еще раз, по какую сторону калитки Комбре больше меня любят. А он ставит другой вопрос. Вцепившись в впечатление, он ставит вопрос о смысле. Как ставит его Гамлет, который на все реагирует так, реагирует в амехании, то есть не деянии, но внутреннем деянии, то есть каком? Деянии поиска. Что это значит? Какой смысл всего этого? И, кстати, я должен вам сказать, что вот я приводил вначале, связываясь с Прустом, пример мучения Арто, Антонина Арто. Это действительно была абсолютно безумная фигура, который и реально потом сошел с ума, но который реально на своем теле пережил вот это состояние, что, во-первых, мысль случайна, и когда она есть, это самое большое чудо, и за нее нужно платить своим телом. То есть у этой мысли должна быть плоть, а я ее должен дать, эту плоть. И он, вот такого, этого Антона Арто, художник французский Андре Массон, который тоже был в свое время связан с сюрреалистами, и многие книги сюрреалистов выходили с его иллюстрациями, Андре Массон. Он назвал его «Наш Гамлет». И вот действительно это был такой реальный, живой, не из книги, реальный Гамлет во французской культуре. Ну ладно, опять меня занесло в сторону. Значит, я напомнил вам амеханию, то есть подвешенное состояние. Иллюстрирую его на том, что вот это наша некоторая какая-то точка нашего пребывания, апория, непроходимая точка, В ней мы преданы амеханеи, то есть недеянию, и, ну, я говорю, подвешены. С ней совмещено, как я тоже говорил вам раньше, совмещено впечатление. Оно как бы заставило остановиться меня в этой точке, называемой амехания или опория. И вот из этой точки, наложите вот на все последующее, на которое у меня осталось, по-моему, очень мало времени, на все последующее образ такой, что вот как бы подвешенная точка, с которой или на которую происходит собирание с разных точек пространства и времени. Вот в этой амехании я, или наш герой Пруст, собирает в Бальбеке, и в ней же, в эту точку, собирается с точки Парижа, с точки двора Германтов, где он идет по мостовой, и с двора Германтов, где он идет по мостовой, и с точки Венеции. То есть связь различных точек пространства и времени дается не по их собственной, то есть, которая нам кажется их собственной связью, то есть по нашей последовательности и пространственной, и временной, а они берутся как произвольные точки, соединяемые только по законам вот этой подвешенной точки. С этой точки я как бы выбираю с разных мест пространства и времени. Это ткань. Кстати, в математике есть очень похожий на это образ вот такого выборки точек, когда имеется, скажем, четыре точки, задается произвольная, то есть задается какая-то одна точка, и из нее произвольные две выбираются из этих четырех. Потом из новой точки, которая есть сплав этих трех, снова выбираются и еще две, и так далее, и так далее. Но это совершенно не обязательный образ. Я просто говорю, что такие вещи в математическом воображении проигрываются. Математика им проигрывается. Так вот, дело в том, что мы имеем дело с опытом человека, который на своей шкуре испытал, что то, что происходит в реальности, происходит по законам вот такого вот собирания, по движению в некотором, не в реальном пространстве и времени, а вот в некотором вот этом, которое строится вот так вот на подвешенную точку, если ты в ней задержался, выбираются или наслаиваются выбором из различных разнородных точек, в том числе из прошлого. Что, кстати, не обязательно. Эти точки могут быть и одновременными. То есть их разница – это безразлично. Безразлично. И мы знаем, что вот эта ткань, вот такое построение нашей душевной жизни, очень деликатна. То есть ей фактически ничто не гарантирует, чтобы она держалась, чтобы она вообще была. И вот это испытание Антонана Артаud. Он знал, что мыслить можно только подвесившись и выбирая с различных точек. А фундаментом для этого никаких гарантий нету. Это место, на которое или из которого выбирает, оно приходит и уходит. Так же, как прерывистое или перемежающееся я, как есть перемежающаяся лихорадка, перемежающееся я у Пруста. Откуда приходит и куда уходит? И вот Пруст отвечал на вопрос, куда уходит, очень сложно. То есть, и тоже не просто. То есть, он отвечал на этот вопрос именно нашей темой. Темой реминисцентных впечатлений. Или темой впечатлений, которые организованы как воспоминания, непроизвольное всплывание воспоминаний. То есть в подвешенной точке, или если я задержался, подвесил свой опыт в амехании, я могу разобраться в испытанной мной дислокации, то есть смещении, разрыве, тот, который я говорил. Вот в нем разобраться, пройти в созданный промежуток дислокации, то есть созданной дислокации разрыв, промежуток разрыва, пройти могу, вот, задержавшись и трудом, и там мне помогают сами непроизвольные воспоминания. То есть, как бы, вот в русском языке нет точного перевода слова французского, которое одновременно является и религиозным понятием, и религиозным символом. Это «грас», это «милосердие Божие». Как бы там, где мы вот так вот напряглись, там, где нет оснований, иногда нам помогает, можно сказать, «грас» божественное, то есть божественное милосердие, а Брус скажет «грас» или «милосердие непроизвольных реминисценций». Вот смотрите, что он пишет. Да, во-первых, я должен вам сказать, что Брус для своего романа, и это важно для «грас», потому что я сказал, откуда приходит и куда уходит это вот перемежающееся «я», мы не можем захватить его, свою собственность, и считать, что вот оно впредь все время будет. Что-то другое в мире должно обеспечивать ее, делать так, чтобы оно появлялось у нас. Ну, для этого ясно, что мы должны поработать, мы должны подвеситься в длящемся опыте, то есть в недеянии или амеханией. Так вот, для своего романа Прус колебался между двумя названиями. Он выбрал известное вам название «В поисках утраченного времени», и сейчас я коротко вам определю, что значит утраченное время. Значит, прошлое время, которое является нашей проблемой, это то, которое я назвал словом «временили». То, что временилось внутри амеханеи, то есть задержанного или длящегося, или подвешенного опыта. А потерянное время – это то, которое не временили. Вот, например, действие такое – Гамлет узнал, что, в чем тень ему сказала, как можно верить тени, когда даже людям нельзя верить, потому что люди являются тенью самих себя, своих собственных мнений или мнений общества. Он поверил тени и сразу выхватил шпагу и пронзил ею своего отца. Вот эти все действия являются потерянным временем по терминологии Пруста. Ну, Пруст так прямо не говорит, как я вам сейчас говорю, но по смыслу. Это именно так. То есть время, которое не временили, есть потерянное время. Время, которое временили, оно тоже уходит в прошлое, то есть может быть забыто и войти в какие-то предметы, но оно имеет шанс восстановиться в памяти, то есть всплыть непроизвольно, поскольку мы над ним работали, то есть временили. А вот то, что не временили, это будет в аду, то есть вне бытия или за бытие. Ад – это за бытие или за бытие. Где хоть ставить ударение, смысл здесь связан. Ясно? За бытие – это за бытие, то есть забыть. Или быть вне бытия – другой смысл. Это смыслы связанные. Так вот, пояснив смысл потерянного времени, значит, я возвращаюсь. Пруст колебался, и он выбрал «В поисках утраченного времени». А манило его и другое название, между ними он колебался, а именно он хотел назвать всю свою эпопею «Интермитенциями сердца». А в итоге там один, даже не часть, а одна главка в одной из частей романа называется «Интермитенции сердца» или «перемежение сердца». Ну, мы понимаем, что сердце можно здесь заменить перемежениями бытия, перемежениями «я», или интермитенциями «я», интермитенциями бытия, интермитенциями сердца. Он хотел весь роман назвать «Интермитенциями сердца». Но потом выбрал все-таки «В поисках утраченного времени». И вот он пишет так в письме. Знаешь, в связи с тем, что нужно вот этот некоторый отрыв или отстранение от самих себя, о котором я вам говорил, во время, и, которое и есть время, то есть отстранение от самих себя и есть время в чистом виде. Или время амихании, время недеяния, или время апории, то есть непроходимого места. И вот в связи с этим, имея в виду, что отстранение от себя и есть единственный путь, на котором мы что-то в себе можем познать и в других, и что отстранение от себя создает какой-то промежуток, вот это вот между прошлым и настоящим, дислокация, там все время что-то между, есть какое-то зияющее между, созданное дислокацией, или открытое, разверстое дислокацией. Так вот, что дальнейший шаг нужно сделать? Что же в этом между нас может держать? И Пруст пишет так. Значит, я выбрал, говорит он, общее название «В поисках утраченного времени». Эта книга в высшей степени реальная. Тоже характерный оборот. Это непосредственное восприятие, которое сразу находит слова, которые кажутся необязательными, но если понимаешь это восприятие, то тогда они точно стоят на месте. Книга в высшей степени реальная. То есть это книга о той реальности, о реальности скрытой, нашей повседневной реальности. То есть наша повседневная реальность скрывает некоторые реальности. И вот моя книга о реальности, то есть о реальной реальности, скажем так. Так вот, эта книга в высшей степени реальная, говорит он, но в какой-то мере поддерживаемое, чтобы имитировать непроизвольную память. Дальше скобки. Сложно. Здесь немного сложная фраза, но я не виноват. В данном случае она сложная, поскольку в письме Пруст мог себе позволить такую плохо артикулированную фразу. В романе он позволял себе длинные фразы, но они имеют артикуляцию очень четкую и фантастическую артикуляцию. Ты прям как на хорошо организованной волне плывешь по такой фразе. А здесь нет. Вот смотрите, значит, я повторяю. Значит, эта книга в высшей степени реальная, но в некоторой степени или в некоторой мере поддерживаемая в порядке имитации непроизвольной памяти, в скобках, которая, по-моему, хотя Бергсон не делает этого различения, меня спрашивали о Бергсоне в связи с Прустом, хотя Бергсон не делает этого различения, является, то есть это непроизвольная память, является единственно верной, поскольку произвольная память, то есть организуемая нашими волевыми и сознательно контролируемыми усилиями, память, я вспоминаю то-то, то-то, я восстанавливаю факты, так далее. Это произвольная память. Произвольная память, память ума и глаз, дает нам от прошлого только неточные факсимиле, которые не более похожи на реальность, чем картины плохих художников похожи на весну. То есть, обратите внимание на тему. Имеется в виду не описание весны плохими художниками, ну даже и хорошими, а имеется в виду сама весна. Дать саму весну или дать само воспоминаемое событие. Не картину его, а оно само собственным лицом, собственным существованием, собственной персоной, как выражается в 20 веке феноменологии. Так вот, здесь закрываются скобки и дальше идет фраза, из-за которой, конец, из-за которой я все это привожу. Значит, опустим скобки, которые нам тоже полезны были, и прочитаем без интермеццо скобок. Значит, в высшей степени реальная книга, поддерживаемая в порядке подражания непроизвольной памяти, грасом, то есть поддерживаемая милосердием или благодатью, я не знаю, как это слово переводить, поддерживаемая милосердием, через запятую, корневищем воспоминаний. то есть реминисценции. То есть это вот уложенный корень реминисценции, он может в порядке милосердия, послав тебе непроизвольные воспоминания, в порядке милосердия, связать то, что для связи своей не имеет гарантированных оснований или само собой отлаженных и работающих механизмов, на которые можно было бы положиться, а самому отвернуться в сторону, лечь поспать, а вот за это время механизмы будут. Вот так же, как мы сейчас в 20 веке, то есть вернее, в нашей стране, все спим и думаем, что на летающих тарелочках будут всякие чудеса у нас появляются. Это тоже разновидность общественного сновидения. Или когда мы думаем, что как дикари, которые своей пляской пытались вызвать дождь, мы иногда ритуальными плясками пытаемся вызвать обилие продуктов, которые на нас посыпятся. Вот, значит, у нас есть внутренний конь. Ну, как бы представьте себе вот такой вот, вот это, под это, я сказал, подвешенная точка. Представьте себе, наложите ее на образ, ну, дерева, у которого есть корень. Ну, это древний символ, кстати. Ведь люди были не дураки, а и не в этом дело даже, что они были не дураки, а вот те законы духовной жизни, которые мы сейчас провозглашаем вслед за Прустом, на опыте Пруста, они гласят, что для подвешенного места, с которого происходит выборка произвольно взятых точек, так этими произвольными точками взяты может быть точка моя здесь и дикаря несколько.